капельки дождя уныло шепчут для меня. Сколько дней тебя не видел, я так ждал тебя. Как же так случилось, только пенистый прибой омывает берег милый, где я был с тобой. Я тебя ненавижу, услышав голос за спиной. Я тебя не увижу, прости, что здесь я не с тобой. Я тебя ненавижу, услышав голос за спиной. Я тебя не увижу, прости, что здесь я не с тобой. Прости, что здесь я не с тобой.